Если я хорошо помню, то мы начали читать 10 главу и читали Корнилии, да? И помните, мы особо обращали внимание, что Корнилий был, по всем параметрам, очень хороший, культурный, образованный и высокоморальный человек. Вы помните, мы отмечали, что, наверное, мы даже так не живем, как жил Корнилий. И тем не менее, он не имел спасения. Господь послал ангела, сказал ему, что его молитвы и милости не пришли на память перед Богом. Иди, говорит, призови Симона, называя Петром, он тебе скажет слово, и спасешься ты, и кто? И весь дом твой. И вы помните, что мы говорили, почему он, будучи таким хорошим человеком, не имел спасения. Это было в его человеческом духе. Он создан Господом с очень высоким потенциалом морали. Но если только человеческое, то в определенный момент оно может нарушиться. Но если то же самое выращено в человеке Господом после покаяния, и это было искреннее покаяние, тогда уже в любой обстановке это будет линия выдерживаться человеком. Вот если, допустим, но правда, мы и верим, что иногда не имеем терпения достаточно полного. Но если Господь довел с нами свою работу до конца, то человек высокоморальный в мире, который имеет великое терпение, то он говорит, я долго терпел и не выдержал. То у христианина такого не должно быть. Долго терпел и выдержал, не сорвался. Потому что благодать Божия, которая возрождает сердце, дает возможность иметь терпение совершенное. Вы помните, о чем Яков говорил? Терпение же должно иметь совершенные действия. Вот как раз хорошая высокая мораль человеческая и Божия возрожденная, она понаружи одинаковая, но в своей сущности Божье высоко превосходит человеческую. И это очень важно. Вы помните, я напоминал, когда служителя во время Ветхого Завета становились на служение, то им обрывали все волосы. И брови, и голову. Волосы – это показатель характера. И после они вырастали, такие же самые, наверное, были, но это они были и новые. Вот когда он становился на служение, обрывали полностью. И вы, когда будете читать, вы найдете в Ветхом Завете. Потом те же брови отрастали, и все отрастало. И было то, но уже не то. И может быть, даже посторонний человек, который не знал, через какой обряд прошел этот человек-служитель, может, даже и не заметил бы. Может быть, даже и не заметил бы, что, что он потерял волос свой. Но в самом деле это было новое. Это было выращенное после того, когда этот человек посвящал себя на служение. Поэтому ты хороший, Корнилий, человек. Много милости не творил. И боялся Бога. Не только ты, но весь дом ты заставлял делать. Но тебе еще надо иметь спасение. Покайся. Покайся и будешь иметь спасение. И вот как раз мы на этом останавливались. Останавливаясь еще на чем? Что Петру, который был из народа израильского, иудейского, не очень просто было идти к язычникам. Потому что Господь для того, чтобы они от них не осквернялись, не учились путям язычников, строго-настрого запретил не иметь с ними никакого дела. И когда Господь захотел спасти Корнилия, то он вынужден был ему дать откровение особое. Посвятить его, потому что он, будучи апостолом, но все-таки, будучи невразумленным Господом, никогда не пошел бы к язычникам, к Корнилию. И даже тогда, когда Господь ему вот это видение открыл, то он когда увидел, то сказал, Господи, я никогда не ел ничего нечистого. Как ты меня можешь заставлять брать тут четвероногие, тут неизвестно что? То, что по закону было запрещено потреблять пищу и прикасаться к нему. И Господь ему тогда сказал, то, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. И на сегодняшний день, и для нас тоже, это имеет свою силу и вес. Мы способны, особенно когда знаем, что люди прожили жизнь, ну, знаете, какую, какая сегодня у мира жизнь, были на дне, то не особо нам хочется воспринимать, что они уже чистые и очищенные. Да и в жизни часто бывает, человек сразу не может вырасти на все 100%. Все-таки есть духовный возраст. И тем не менее Священное Писание говорит, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд поднялся на небо. Почему трижды? Потому что Господь напоминал свидетельство двух или трех человек истинно. Поэтому мы никогда, когда разбираем Писание, никогда не делаем выводы, основываясь на одном месте Писания. Мы всегда берем параллельные места, где об одном и том же Господь говорил не один раз, а несколько раз. Потому что если взять одно место, не больше иметь полной картины. И помните, мы в свое время говорили о том, когда Иисус накормил 5000 человек хлебами. Практически все евангелисты, они это событие упоминают. Но у каждого есть свой вариант. Каждый подметил какую-то свою сторону. Один одно подметил, другой упустил. Третий нашел нечто третье. А когда их всех вместе прочитаешь, то видна полная картина, что же там происходило. Вы помните, мы рассуждали на эту тему. И особенно касались вопроса, что все-таки ученики не все так сделали, как Иисус повелел. Помните? Кто помнит, что они не так сделали? Иисус им сказал, рассадите рядами по 50 человек. Да? А они рассадили по 50 и по 100. Вот если читать одного евангелиста, вы этого не найдете. Но тем не менее, когда они навели какой-то порядок, Господь их благословил, правда? И вы помните, мы говорили, что сегодня идеальной церкви на земле нету как таковой. Баранович один минус, в Минске другой минус, где-то у Ковриня третий минус. Есть свои сильные стороны и есть слабые стороны. Хотя все мы должны стремиться к идеалу, чтобы исполнять Священное Писание так, как написано. Поэтому трижды было это видение Петру. В видении сказано, что «Встань, Петр, закали и ешь. И что я очищу, то ты не почитай нечистым». И сосуд поднялся на небо. И Петр еще не совсем понял все до конца. Но тут приходят люди и говорят, Дух ему сказал, вот там тебя три человека ищут. Помните? Иди с ними, немало не сомневайся, потому что я послал их. Между тем, как Петр размышлял о видении, я читаю 10 глава, 19 стих. Дух сказал им, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр сошед к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Они же сказали, «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. Вы знаете, вот это некоторые из братьев пошли с ним очень важно для нас на сегодняшний день. Чтобы когда мы где-то что-то делаем, что был еще кто-то рядом с нами. Потому что, как правило, иногда люди что-то могут недопонять. В других случаях совершенно сознательно извратить что-то. И когда ты был один, никто тебе не оправдает и никто не подтвердит. Потому что ты был один. Но когда был еще кто-то, он скажет: обожди, дорогой, так тебе никто не говорил. И вы знаете, что очень важно? Конечно, я не имею в виду, когда совершать исповедание, оно, как правило, совершается, кто-то один знает. Но когда решать какой-то вопрос в семье ли, в церкви ли, когда он уже выходит на церковь, то очень хорошо, когда мы идем не одни, а еще кто-то есть. Вот даже про разборы. И я никого не упрекаю этим. Уже кажется, на мой взгляд, я уже говорю так, что вроде понятно. И все равно задают такие вопросы, я говорю: да, братья, да я никогда так не думал и не собирался так говорить вам, как вы поняли. Я думаю, что здесь люди серьезные, и они пришли не для того, чтобы поймать где-то на слове. Потому что иногда бывает и такое, когда люди ходят для того, чтобы поймать где-то. Ну вот почему-то иногда бывает так, не поймет так, как надо. И притом настолько грубая ошибка в понимании, что кажется: ну я не мог так говорить. И потом пошел Петр туда, тем более, что это был первый человек, который ходил к язычникам. И впоследствии, наверное, очень хорошо было, что он пошел не один. Хотя нигде дух не говорил ему: ты смотри, Петр, что-нибудь прихвати. Это было прямое направление к Петру. То есть Корнилию ангел: Петра призови. А мы с Петром пошли еще. Они, конечно, ему не мешали. Это тоже своего рода нужно иметь талант. Где-то присутствовать на беседе и не мешать. Вы, наверное, часто наблюдали, что кто-то пойдет с вами, и он просто-напросто помешает в этой беседе. У меня было так не один раз. Несознательно, может быть. Может быть, не желает его, но перехватывает и ведет не туда, куда надо. Это тоже надо уметь. Помогать и не мешать. Иногда может быть такая помощь, что лучше бы ее не было. Потому что она только осложняет дело, вот эта помощь. И здесь все было в идеальном порядке перед Господом. Пошли нигде, и речи нет о том, чтобы кто-то кому-то мешал. Но тем не менее Петр был не один. И некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвал родственников своих и близких друзей. Вот это говорило о готовности Петра не только самому выслушать слово, но с полной ответственностью он переживал за свой дом. Вы, наверное, может быть, когда-то встречались с таким явлением, когда вы обещали кому-то прийти побеседовать, или, может быть, в церковь, ну, не знаю, но вы кому-то что-то пообещали, и вы были уверены, что вас будут ожидать не только тот человек, который лично пригласил, но был разговор о том, что еще кого-то пригласит. А потом приходили, а никого нет. Этот человек говорил: а кто его знает? Я не знал, звать, не звать. Я думал, а придешь ты или не придешь? Вы уловили мою мысль? Это как раз какое-то неполноценное отношение к делу. И тогда бывает, что люди теряют то, что не могли бы приобрести, только через то, что кто-то отнесся к делу безразлично. Что-то ему помешало. Если Корнилий знал, кто к нему приходил, если он имел дело с Богом, если он переживал за своих родственников и близких, то ему не надо было напоминать Корнилию: смотри, не забудь еще призови твоих родственников. Он это сделал сам. И когда Петр пришел туда, к Корнилию, то там был не только один Корнилий. Весь его дом, все домочадцы собрались. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И это тоже очень важно. К этому времени, через Петра, уже много было сделано. Мы читали, помните, и воскрешение мертвых уже было, и исцеления были. И если сегодня Деяния апостолов что-то описывает, то описывает самые важные моменты и не все описывает. Я не думаю, что Павел и Петр сделали только то, что написано в Деянии апостолов. Какие будут 30-35 лет служить Богу, тому же самому Павлу? Ну, наверное, о нем одном можно было бы написать тома целые. А то ж каждый день была работа, и каждый день было что-то. Вы знаете, там, где человек имеет дело с Богом, я не говорю, что он будет каждый день воскрешать мертвых. Или каждый день изгонять демонов. Но каждый день у него есть нечто особенное от того, что он имел общение с Богом. И думаю, они переживали очень сильные общения. И после всего того, что Господь делал через Петра, когда ему захотели поклониться, то он сказал: «Встань! И не делай этого, я тоже человек». Вот не так бывает у нас часто. Мы один поем псалом прекрасный. «Простоте великий, о Христе написано, и в величии прост». Вы только вдумайтесь в эти слова. «Простоте великий, и в величии прост». Это какое-то особенно ценное качество и человека, тем более христианина. И я, помните, напоминал однажды, такую мысль высказал: если хочешь познать человека, кто он есть, дай ему власть. Дай ему власть, чтобы он почувствовал, что он что-то может, и, может быть, к ответственности не призовут. Очень часто люди портятся, когда им дают власть. Покуда был никем, был доступный. Когда стал кем-то, уже совсем другое. Уже совсем другое. Петр, Павел, если бы они хотя бы однажды, когда-то, допустили нечто похожее, они тоже потеряли бы силу и благословение. Поэтому Павел испытывал какое-то очень сильное и трудное переживание в жизни. Помните, он говорил: «Дано мне жало плоть ангел сатаны». Об этом много споров, кто такой ангел сатаны. Одни так говорят, другие так говорят. Кто-то опирается на один текст Писания, кто-то опирается на другой текст Писания. Но знаете что? Ангел сатаны есть ангел сатаны. Такой бы стороны вы то не рассматривали, эту ангел сатаны удручал. И, наверное, очень дано мне жало уплоть. Помните? Ангел сатаны удручать меня. И Павел сказал почему? Чтобы я не превозносился. Он говорит так: «Я трижды молил Господа, чтобы он удалил его от меня». Трижды. Значит, первый раз молил. Павел, наверное, умел молить, правда? Это не просто вспомнил, две минуты и побежал там куда-то. Если уже его достигло до сердца, если ему было трудно, то он умел умолять Господа. То он объясняет дальше, как он умел молиться. Уже об этом не надо говорить, долго внимание заострять сегодня. Будет время, будем и на эту тему говорить. Один раз умолял, Господь не ответил. Второй раз умолял, Господь не ответил. А третий раз Господь сказал ему: «Довольно для себя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть в сознании того, что я немощен. И тогда открывается для Бога возможность действовать могущественно. Покуда человек думает, что он может что-то делать сам, Бог не может раскрыться во всей полноте в его жизни или в его работе. И Павел после дополнил, почему Господь так. Это была профилактика, по сути дела. Вы знаете, что такое профилактика? Это предварительно. Еще не пришла беда, еще не пришла болезнь. Уже, допустим, медперсонал где-то там знает, что вот-вот что-то должно появиться. И уже профилактические прививки делают. Для того, чтобы тогда, когда придет эта болезнь, люди были готовы противостоять. Вот Господь в то время держал Павла в таком положении, что ему было не до гордости. И он хорошо понимал, и он очень благодарил Галатов, кажется, за то, что не презрели искушение его во плоти. Помните? Он говорит, не презрели искушение моего, которое у меня в плоти есть. И свидетельствую вам, что если было возможно, вы мне очи свои отдали бы. Вот был какой-то, ну какой соблазн? Ну, не сегодняшний соблазн, где-то Павел что-то делал такое. А вот по плоти было вот что-то такое? Кто-то говорит, глаза, кто-то говорит по-другому. Но думаю, если Господь исцелил глаза, то, наверное, не глаза были там, там было что-то другое. Но на это что-то спорить не надо. Надо одно ясно понять, что у Павла было это немощь, потому что Бог хотел держать его на должном уровне, чтобы он не возгордился. И он прямым текстом об этом сказал. Он говорил, чтобы я не произносил чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не провозносился. Конечно, мы сегодня не Павлы, и, наверное, не имеем того, что Павел имел, но все-таки, когда Бог что-то делает, мы способны вот так вот возгордиться. И за этим надо наблюдать. Я-то помню, мне свеже был один брат такой, когда покаялся, правда, он почти отступил, и Бог ему начал видение открывать. Ну и такие видения были, ну, знаете что, не придерешься, все точно. И когда однажды где-то с каким-то братом пожилым, или там один вроде был, он стал беседовать, что-то он заметил в нем, но не то, что надо в поведении. Знаете, такое бывает довольно, стал ему говорить, ну а что ты, говорит, мне? Ну что толку? Ну вот я же уже столько-то лет верующий, можешь подсказать, а что, говорит, толку, что ты верующий? Вот ты столько лет веруешь, и ты ничего не имеешь. А я, говорит, пожалуйста, год, я уже что-то имею. И потому, в том смысле, что не мне тебя учить, он ему говорит, то с сегодняшнего дня уже не будешь иметь. И это было так. Почему это было так? Думаю, что это были не просто слова. Здесь уже была гордость, какая-то превозношение. И Священное Писание говорит, что ты имеешь, чего бы не получил. Вы помните это место Писания? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Ну, что ты имеешь сам по себе сегодня? Рост, вес, силу, разум. Но это ж Бог дал. Вот даже то, что мы считаем наше, это Бог дал. И каждому дал свою меру. Какие-то задатки, какие-то склонности, какие-то способности. И потом даже с этой точки зрения нельзя сказать, что это мое. А чем больше это духовный дар? Ну ты же его получил. Что ж ты хватит, как будто это твое, ты не получил у себя и был такой хороший. И не один раз Священное Писание на эту тему предупреждает. Когда же, говорит, вы сделаете то и другое, вы помните, то говорите так. Вы помните, как говорите? Мы, рабы, ничего не стоящие. И сделали то, что должны были сделать. Мы, рабы, ничего не стоящие. И сделали то, что должны были сделать. Потому что Бог во Христе Иисусе создал нас на добрые дела. Почему я на это обращаю внимание? Потому что это больной вопрос. Это больной вопрос. Особенно в новообращенных. Я не говорю, что они ничего не могут получить. Я совсем так не говорю. Да, есть предназначение особое. Есть Божьи планы. Бог крестит Духом Святым. Дает дары. Я совсем не думаю, что, допустим, вы пока еще не должны иметь то, допустим, ну, что я не имею. Хотя уже, ну, я тоже, слава Богу, где-то почти по 30 лет верующий. Ну, у меня есть мое, а у вас должно быть ваше. Но вот произношение не должно быть. Иначе мы просто-напросто потеряем то, что имеем, и не приобретем того, что у Бога есть в плане дать нам. Поклонились Петру, Тот говорит, встань, не делай чего, потому что я тоже человек. И беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Почему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Вот тоже одна очень важная истина. Ему посланные объяснили, но он хотел услышать это из уст самого Корнилия, который и посылал по повелению ангела посланцов к нему. И Христос тоже всегда так делал. Подходит к нему слепой, он его спрашивает, что ты от меня хочешь, да? Или прокаженные, что вы от меня хотите? Очень важно, когда человек своими устами говорит Господу, чего он хочет. Поэтому не правы те, которые говорят так, если Богу надо, то он и даст. А зачем просить, Бог знает. И есть такой, такие, значит, рассуждения, что если Богу надо, то пусть он даст. Богу надо, но надо, чтобы и сам человек был готов просить это и принимать это. Ведь не секрет, очень часто Бог хотел бы видеть нас на гораздо более высоком уровне и имеющим что-то больше, но мы просто относимся очень халатно к делу Божию, к делу церкви и к своей собственной судьбе. Потому что все эти вопросы, они взаимно связаны. Если не родишь о церкви, о деле Божьем, то и о своей душе не родишь. Такой образ мышления евангельский. Поэтому здесь Петр пришел и ставит про мой вопрос. Вы знаете, что я не просто так пришел, потому что если бы не Бог, я вообще не пошел бы к вам. Потому что по закону, который только-только что недавно имел огромный авторитет и силу, но теперь другое время пришло, а я иудей, я к вам не пошел бы. Но Бог мне сказал, иди к ним, к язычникам. Я к вам пришел. Что у вас за проблема такая? Что вы от меня хотите? Для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, 4-го дня я постился до теперешнего часа, и в 9-м часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. И так пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Коротко, ясно изложил сущность дела. И вот с чего начинает Петр. Петр отверз уста свои и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Это было откровение и для Петра. Потому что несколько дней назад он был твердо убежден, что с язычником ходить нельзя. А теперь он говорит другое. Поистине познаю, что Бог не лицеприятен. То есть Бог не смотрит на внешность, на национальность, на расу. Но на что он смотрит? Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Вот что приятно Богу. Не лицеприятен. То ж он не смотрит на лицо. Если мы часто, вот снаружи, для нас есть приятные люди и неприятные. И мы к одним относимся так, а к другим относимся иначе. И вот этот наш поступок мотивирован не жизнью человека, а просто внешним видом. Один приятен, другой неприятен. То у Бога все стоит по-другому. Во всяком народе, поступающий по правде, боящийся Бога, какой приятен ему. И это мы тоже должны хорошо помнить. Что мы не заслужим или не возьмем благословение Божие внешним видом, хотя я не говорю, что мы должны не смотреть на свой внешний вид. Потому что на нашей внешности отражается наше внутреннее содержание. Но тем не менее, лицом ли, ростом ли, мы перед кем-то имеем преимущество. Кому-то уступаем в этих вопросах. Но для Бога это не главное. Для Него главное – праведная жизнь по Слову Господню. Все остальное для Него – это второстепенное. И поэтому стоит обратить внимание, еще раз напоминание, это не будет новое, когда мы говорим об Иисусе Христе. Когда Он оставил славу неба, а то он ничего, никакого преимущества человеческого не взял. Вы сравните Саула. Это был красивый. От плеч выше народа. Возьмите Давида. Красивый. Возьмите Авессалома. Красивый. То о самом Христе написано, что не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Он был муж скорбей, изведавший болезни, и мы ни во что ставили его. То он все преимущества, даже человеческие, он оставил в стороне. И отличился только присутствием великой мудрости Божией, присутствием благодати Божией в сердце и жизнью святой. А до чего он его рисует? Но знаете что? Красивейший из красивейших, ну, высокий такой, нимб над головою. Но Библия так не говорит. Она говорит наоборот. Не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Если говорить об Авессаломе, там написано, что не было мужчины красивейшего в Израиле, чем был Авессалом. От подошвы ноги до темени головы у него не было недостатка. Если взять других людей, Адоний был очень красивый тоже. Его были дочери, красивейшие женщины на земле.